Глава 6. На следующий день ты решаешь не забирать у Кристины посылку от матери. Тебе придется постучать в хозяйкину дверь, тебе предложат сесть, завяжется разговор, это часть визита. И все будет слишком явно ассоциироваться у тебя с домом. Потом ты успокоишься и разозлишься. Или откроешь рот и слишком много выболтаешь про свою семью. Май Маньянга из первых рук узнает про постигшие ее несчастье. Она сложит 2 и 2 и поймет, что ты хоть и с образованием, но неудачница. Может последовать предупреждение, а работы по-прежнему нет. Утро ты посвящаешь письму кузине Ньяше, которая занимается кино в Германии. В нем ты просишь совета, как уехать из Зимбабве. Ты ничего больше не хочешь. Только покончить с неумолимым кошмаром каждого дня, что проводишь в своей стране, где уже не можешь позволить себе лишнюю каплю арахисового масла, чтобы сдобрить овощи с огорода Май Маньянги, или мелкое излишество в виде душистого мыла. Покончить, уехать и стать европейкой. Ты не отправляешь письмо, а рвешь его и горько смеешься над собой. Если ты не можешь устроить жизнь в своей стране, как устроишь ее в другой? Разве у тебя не было возможности избегнуть бедности и сопутствующего ей краха всех мечтаний? Разве Баба Мукуру, дядя, не дал тебе многолетнее образование? Сначала у себя в миссии, а потом в очень престижном монастыре. Все это ты похерила капризным уходом из рекламного агентства «Стирс» и другие. Может, твоя судьба — быть такой же нищей, как отец? Чтобы не дать угаснуть маломальскому уважению, которое питает к тебе вдова, которая зиждется на нескольких полуправдах и большом количестве мелкого вранья, ты не идешь к ней в дом. Разумеется, поскольку ты запретила себе общаться с ней, племянница Май Маньянги притягивает тебя. Восхищаясь решимостью, с какой она устроила себе неплохую жизнь со вдовой, презирая ее любовь к своему дому, похороненную так же глубоко в ее сердце, как обе твои пуповины погребены в земле твоей деревни. Ты становишься жертвой самой горячей влюбленности. Ты следишь за Кристиной из окна ванной. Гостья почти все время проводит во вдовьем саду, выполняя работу, на которую плюет садовник. Время от времени она останавливается и поднимает взгляд на маленькое окошко, как будто может тебя увидеть, затем снова принимается за работу. Временами ты поддаешься соблазну и воображаешь себя родственницей женщины, которая уверенно противостала Май Маньянге. Подвиг, прежде бывший по силам только Берти. Сердце с тревогой стучится о ребра всякий раз, как ты с ней сталкиваешься, но к твоему облегчению она не поминает посылку. Однако со временем ее молчание начинает походить на безмолвное осуждение. Кристина превращается в существо, которое то заходит на твою орбиту, то сходит с нее. Когда ты думаешь, что Кири за тебя, она становится солнцем, дарующим тепло и непонятную невидимую силу. Когда нет, кажется слишком яркой и сильной, молнией, только и ждущей мгновение ударить. Она работает в саду с тем же плавным спокойствием, с каким движется. Появляется и исчезает, когда ей угодно. Соединяет шланги и по длинной дуге разбрызгивает капли радуги. Когда ищет что-то в гараже, выражение ее лица не меняется. Выходит, проверяет стыки шлангов. Ты завистливо смотришь, как она ловкими пальцами великодушно рвет черную изоленту и чинит шланг. С легкостью устанавливает конец шланга на самую высокую точку грядки с побегами и орудует мотыгой. Поливает душистый горошек, растущий вокруг дома вдовы. Сметает мусор со студенческой плиты. Пересаживает дерн под дерево гуавы. Кристина прекрасно справляется со всем, за что бы ни взялась. Она интересна. Племянница Май Маньянги не потеет. Ты ни разу не видишь, чтобы она запыхалась. Она все делает слишком хладнокровно, как будто ее нутро, отделившись от тела, отлетело в недоступное место. Взгляд, укрытый за доброжелательностью, витает далеко от вдовьего дома. Она устремляет его вниз, как будто, когда придет время, сольется с ним и умчится туда, где то, что она видит, совпадает с ее глубокими желаниями. Тебе и раньше доводилось наблюдать, как бывает, когда тело человека тут, а сам он где-то в другом месте. Твоя сестра Ницай, которая отправилась воевать и потеряла ногу. Когда ты сказала ей, что война закончилась, она ответила: «Да, я уходила, теперь вернулась, но я еще не здесь. Почти все время брожу там, по траве и песку, ищу свою ногу». Ты худеешь и не знаешь, радоваться или нет. Кожа становится тусклой, как тонкая пленка, обтянувшая отчаяние. Так люди увидят, что ты дошла до ручки, а тебе не хочется, чтобы все все знали. Овощи становятся отвратительными на вкус, поскольку первым делом ты вычеркиваешь из списка покупок растительное масло, потом соль, а брать по чуть-чуть масла каждый день из бутылки Берты или Мако у тебя не хватает духа. Каждая минута из всех 24 часов издевается над тобой, напоминая, до чего ты докатилась. Хотя кажется, что это невозможно, ночи стали еще ужаснее с тех пор, как сосед Шайн практически каждый день недели приводит новую женщину. С каждой ночью свидания в соседней комнате становятся все свирепее, как будто Шайн замеряет уровень шума, производимого его женщинами, чтобы установить своего рода стандарт. Ты бьешься, чтобы ухватить сон, а когда засыпаешь, практически тут же опять просыпаешься. Пытаешься читать или укрываешься одеялом с головой. Наконец, поскольку отдых так же не дается тебе, как и все остальное, вылезаешь из кровати и смотришь во двор, понимая, что у тебя нет мужества ни на что, чего тебе бы хотелось. Ни на отъезд из страны, ни на ловлю хозяйкиных сыновей. Однажды вечером, через несколько недель после приезда Кристины, ты слышишь, как дверь Шайна открывается раньше обычного. Кто-то проходит мимо твоей комнаты к выходу. Радуясь, что сможешь отдохнуть, ты откладываешь расползающиеся журналы и забираешься в кровать. «Ты позвонишь мне?» — вкрадчиво спрашивает женщина-соседа из коридора. «Позвоню», — уверяет Шайн. «А если не позвонишь? Я дозвонюсь до тебя сюда, по телефону, который ты мне дал», — продолжает голос с жалостливой тоской. «Ты боишься, что я тебя забуду?» — усмехается Шайн. «Не забывай. Я уверена, ты не сможешь забыть после сегодняшней ночи», — подхихикнув, говорит женщина. «Не волнуйся», — голос Шайна темный, тягучий, как патока. «Ты не из тех, кого мужчины хотят забыть. Ты туго завязываешь повязку на глаза и закапываешься головой под подушку». Входная дверь захлопывается. Ноги Шайна топают обратно в комнату, потом в его ванную. Через несколько секунд шумит его душ, то и дело плюясь, поскольку городской совет не обеспечивает регулярный напор. Ты, наконец, засыпаешь, и тут опускается и скрежещет ручка двери. «Тамбудзай! Тамбудзай!» — шепчет сосед. Ты перестаешь дышать и молчишь, радуясь, что дверь заперта. «Тамбудзай! Не волнуйся, давай просто поболтаем!» Голос Шайна просачивается в щель между дверью и косяком. Во рту у тебя пересыхает, он наполняется песком, сердце колотится о ребра, ты не шевелишься. «Сука!» — выдыхает Шайн в безмолвии. Ты молчишь. «Тебя не станет, никто и не заметит», — заключает он и топает обратно к себе. Тишина возвращается, как будто кто-то ударил кулаком. Спустя некоторое время его шаги опять раздаются в коридоре. Он выходит из дома и через несколько часов возвращается с сиплой партнершей. Потом наступает тишина, и вдруг, оттаскивая от опушки сна, тебя пугает осторожный вопрос. Тук-тук-тук, по твоему окну стучат ноготки. «Ты меня слышишь?» — спрашивает приглушенный голос. В лунном свете блестят выпученные глаза. «Ты которая?» — шепчет женщина, окружающая эти глаза. Вся в пятнах, призрачная за розовыми занавесками, поникшая фигура распластывается на окне. «Там есть ключ. Я хочу открыть дверь. Ты должна меня впустить», — говорит она. Понимая, что ей может быть видно в щель, ты отдергиваешь занавески, обнажив расщепленное лицо. Одна половина — серебро, другая — Эбен. «Ты ведь меня знаешь, правда?» — спрашивает женщина. «Ты широко открываешь глаза». «Я была здесь на прошлой неделе», — торопится она. «У Шайна. Неужели не помнишь?» Она опять стучит, настойчивее. «Ты открываешь окно». Женщина немного расслабляется. «Они все такие?» — спрашивает она, мотнув головой на оконную решетку. Ты, наконец, киваешь и добавляешь, кроме туалета, но оно крошечное. «Тогда открой мне», — просит она. «Попробуй там». Машешь ты в сторону окон Берты и Мако, и когда она открывает рот, чтобы дальше тебя уговаривать, выдумываешь: «Я потеряла ключ». Втягивает посетительница воздух сквозь зубы. Она крадется вдоль стены, топча настурции, которые усердно поливала Кристина. Скоро опять раздается стук. Минуты идут, а ты лежишь под одеялом, размышляя, что лучше, чтобы женщины твоего соседа были у него в кровати или у тебя за окном. Когда хихиканье в комнате Шайна затихает, ты зажмуриваешь глаза, понимая, что имеешь дело и с тем, и с другим. Через пару минут густой тишины из комнаты соседа доносится невнятное бормотание, за которым следует краткий выплеск шепота. Еще через несколько минут глухой стук говорит тебе, что кто-то неловко пытается открыть маленькое окно ванной. В коридоре скрипят двери, остальные соседки выбегают в коридор. «Чьи? Что происходит?» — голос Мака просачивается под дверь. «Все эти, вот достали, сами же и напросились», — шипит Берта. «Может, она ушла?» — робко спрашивает Мако. «Ага». «Уйти оттуда, куда сама притащилась?» — язвит Берта. «Иви, Мако, какая женщина так поступит? Если у тебя есть хоть какой-то разум, скажи мне, куда он подевался?» «Она тебя разбудила?» — шепчет Мако, умиротворяя Берту сочувствием. «Она стучалась и ко мне в окно». «А чего бы иначе я вышла?» — огрызается крупная женщина. «Я сказала: девушка, перестань стучать, как будто окно твое». «И разве тебе не известно, что это и не окно твоего мужа?» — спросила я. «Ты только посмотри на нее. Думает, что сахар покупают не в магазине на собственные деньги, а на идиотские члены Шайна». «Они за ним бегают», — соглашается Мако тонким дрожащим голоском. Берта с отвращением фыркает, как всегда, когда смакуют чужие несчастья. «Ха! Спорю, его мать проводит жизнь в слезах, потому что ходит за полдесятком, если не за десятком детишек. Если бы я была матерью Шайна, я бы его удержала. Спустила бы как дерьмо, и все бы кончилось». «Тссс», — предупреждает Макомбореро. «Что, если он тебя услышит?» «Тогда и посмотрим», — гогочит Берта. Пока соседки беседуют, в палисаднике поднимаются беспорядочные крики. Ты медленно вылезаешь из кровати, нашаривая ногами парусиновые туфли. Не желая иметь ничего общего с этой суматохой, ты, тем не менее, понимаешь, что нужно быть в курсе, нужно позаботиться о своей безопасности. Рассудив, что лучше бы никто тебя не видел в заношенной ночной рубашке с оторвавшимися пуговицами, ты натягиваешь джинсы и футболку. Когда ты появляешься в коридоре, Берта открывает дверь и выходит на улицу. Мако спешит за ней, а ты выходишь следом. В саду хозяйка, выходя из-за дома, торопливо обматывается замбийской юбкой. Кусок ткани, обматывающийся на бедра. Традиционный замбийский наряд. Она, ты, Берта и Мако сходитесь и всматриваетесь в клокастую траву. В самом центре, на пыльном пятачке открытого пространства, непрошенная гостья сражается со своей одеждой. На ней бледных цветов блузка с вздымающимися на груди рюшами, как будто она явилась на званый ужин. Наряд завершают тонкие темные лодочки. Она нашаривает пуговицы сначала на блузке, затем на брюках. Ты в ужасе смотришь, как она дергает молнию. «Смотри!» — кричит она. «Посмотри на меня! Я сейчас сниму одежду, Шайн, я сделаю это! И хочу посмотреть, что ты будешь делать!» «Качасу!» «Нелегальный традиционный крепкий спиртной напиток», — говорит Берта. «Или Зед. Никогда не видела, чтобы женщина пила такую жуткую жесть. Ты смотришь, и на глазах у тебя слезы. Безумие женщины напоминает панику, охватившую тебя несколько часов назад, когда Шайн стоял у тебя под дверью. А если бы ты была моложе? Что бы ты сделала, если бы кто-то вроде Шайна, работающего бухгалтером, обратил на тебя внимание? Резкие слова Берты звучат у тебя в ушах. Ты вспоминаешь Гертруду, камень в твоей руке, и у тебя сводит живот. Ты отходишь от Берты и своих воспоминаний поближе к Майманьянге. Женщина стаскивает блузку и отшвыривает ее в сторону. Та повисает на острой помпасной траве. Она шарит руками по плечам, чтобы стянуть бретельки лифчика. Пальцы ищут, ищут бретельки. Когда ей, наконец, удается справиться с молнией, даже Берта не фыркает, потому что исступление исходит от женщины огромными волнами, пока как дым не заволакивает все вокруг. Раздраженно вздохнув, хозяйка разгоняет морок. Она смотрит на окна Шайна, где погашен свет, затем еще раз на взбесившуюся женщину. «Шайн убрался», — ухмыляется Берта. «Давно пора». «Ты и Мако соглашаетесь?» И Берта добавляет. «Я долго ждала. Я хочу привести сюда кое-кого с работы». Вдова Маньянга сердито шепчет. «Что здесь делает эта малявка?» Хозяйка использует приставку «К», обозначая женщину Шайна мелким, пустым, недостойным внимания объектом. «Кто ей сказал?» — кричит она. «Что это место, куда можно вот так приходить и такое вытворять? Где она это слышала? У меня что, здесь бордель?» Берта фыркает, и в этом фырканье несколько вариантов ответа на вдовий вопрос. «Ты молчишь». Мако дрожит. Полуголая женщина продолжает кричать. Через секунду, победив молнию, она стаскивает с себя брюки, ерзая и подскакивая, как танцовщица популярного ансамбля румбы. Берта смеется, обрывая непомерное хозяйкино негодование. Используя передышку и соображая, что можно сделать, вдова подтягивает юбку, расправляет плечи и надувает губы. «Мария!» Вдова набирает воздуха и выбрасывает вперед правую руку. «Этот жест утешает тебя. Ты рада, что стоишь рядом». «Мария Намаритова Катаура Наиши!» «Сестры послали сказать ему». Ревет вдова, впервые за последнее время в порыве праведного гнева, давая волю своему голосу. Потрясенные ночными событиями, ты тоже поднимаешь правую руку. Потом поднимаешь и вторую, и машешь обеими в такт вдовий. «Вакацра Наиши, дай Магара Пано, Лазаро Хааифа!» — кричит Майманьянга. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы Лазарь!» Хозяйка в экстазе машет руками, подняв их над головой и вывернув ладони к раздевающейся во дворе женщине. Маку опускает голову и, сцепив руки, шевелит губами. «Ты начинаешь петь». Берта идет поднять блузку с травы и, найдя ее, проходит вперед. «Оденься», — бросает она тряпку женщине. «Всех нас позоришь». Хозяйка перестает петь. «Да, покрой ее», — говорит она, охладив пыл пением. «А потом пусть убирается». Женщина Шайна встает, джинсы сползли до щиколоток, смотрит на блузку под ногами и не знает, что делать. «Дурочки!» — язвит хозяйка. — Что этот парень может им дать? Пару туфель. Посмотрели бы на нас, — продолжает вдова. — Нужно учиться у старших сестер, потому что заполучить мужчину в мужья — не игрушки. Это так же страшно, как война, и надо знать, как ее вести. Размахивая поднятыми руками, ты продолжаешь петь, чтобы поддержать хозяйку. Поддержка, кажется, ее воодушевляет. «Зачем ложиться?» — пожимает она плечами, поворачиваясь спиной к женщине Шайна. «Зачем, если все равно ничего не получишь?» Раздумав уходить, вдова останавливается возле тебя. «Стой, как стоишь, вот что я говорю», — наставляет она. «И ничего не раздвигай. Вот все мужчины хранят все, что нужно хранить. Разве не так, Васикана?» Руки у тебя устали и падают вниз на бедра. Восприняв твою усталость как сигнал, вдова поворачивает к своему дому, провозглашая: «Мы низведем огонь Святого Духа на все, что эта глупышка принесла в мой сад. Мы станем молиться о ее прощении. Помните, девочки, Царство Божие силой уберется. Применим сегодня силу, моля о прощении». «Мы хотим спать», — возражает Берта. «Кроме того, за ней, той, что там, надо присмотреть». Торопится она, не давая Майманьянге возразить. «Она может опять начать всех проклинать, для того и пришла. Мы с Мако будем внимательно следить за ней из-за занавесок». «Встанем на колени», — предлагает тебе вдова. «Ты и я вместе, Тамбодзай, помолимся об этой женщине». Испытывая потребность помолиться, она смотрит на гравий и все-таки не становится на колени, зато набирает воздуха в легкие и еще раз громко запевает. «Кто-то сказал, что я куда-то уйду?» — кричит женщина Шайна. Ее голос становится все громче, наконец зависает в воздухе, как капризная звезда. «Ладно, присматривайте. Пойте, пойте. Как будто на меня это подействует. Никуда я не уйду». Кристина все время сидела у ворот под деревом жакаранды так тихо и неподвижно, что ни ты, ни соседки ее не заметили. «Эй, сестра, в чем дело?» — кричит теперь хозяйкина племянница. Майманьянга замирает. Не обращая внимания на племянницу, она приближает губы к твоему уху и спрашивает: «Тамбудзай, ты идешь?» И, задав этот вопрос, с важным видом уходит. Ты спешишь за ней, радуясь, что можно улизнуть. «Пойди и скажи Кристине, чтобы она выпроводила ту женщину из сада», — говорит хозяйка. «А потом пусть запрет ворота. Нельзя, чтобы она опять притащила сюда чертей. Прийти сюда, чтобы устроить такое». На ходу бормочет вдова. «У меня что, притон? В доме Ва Маньянги? Фу! Почему она решила, что может делать у Ва Маньянги, что хочет?» Когда ты возвращаешься с инструкциями Май Маньянги, Кристина уже стоит посреди двора и понукает женщину одеться. Та дает себя утихомирить, и скоро вы втроем выходите за ворота. «Вот!» Кристина протягивает туфли и, прислонившись к столбу, смотрит, как женщина Шайна влезает в них. «Теперь уходи и не возвращайся», — приказывает Кристина, когда та, наконец, оделась. Женщина Шайна мнется. «Уходи», — настаивает Кристина. Пока незваная гостья, двигаясь на фоне серебряных волн лунного света, омывающих изрытую дорогу, постепенно превращается в темное пятно, Кристина стоит, как молчаливый страж. Ты отходишь к гранитному валуну под огрызенным деревом, опять не в ладах с собой, пытаясь затолкать обратно непонятные слезы.